Напротив него стоял на своем хвосте Василиском Физбена Горгона, а Дьюкас примерно таких же размеров, но куда уже в плечах. Его тело покрывало чешуя изумрудного цвета, на которой еле заметно бегали блики других оттенков, маска была вылитой змеиной головой, а на скальпелеподобных когтях и острых иглообразных зубах поблескивал яд. Василиска окружали две дюжины адьюкасов, а сопровождал лишь один. Это была неравнейшая схватка из возможных. Стоило лидерам двух групп обменяться насмешками, как все тут же ринулись друг друга убивать. Беллатрикс фон Барниер быстро отскочила от своего господина, чтобы хоть немного сбавить на него напор врагов, а сам Василиск бросился прямиком на вражеского лидера. Честной дуэли один на один не суждено было состояться, а дьюкасы бы вообще не набирали бы себе свиты, если бы не стали использовать их в сражениях. На перерез змею встало два адьюкаса, один ближе другого. Василиск подпрыгнул и буквально обернулся вокруг более близкого адьюкаса как питон. Бедолагу буквально освежевало острой чешуей, крепко прижатой к телу и маске. Сопровождаемый криком агонии, Василиск прыгнул вперед с импровизированного пьедестала и в падении ударил наотмашь когтями по маске второго защитника. Вместе с маской разрубило и голову. Каранкас теперь и сам бросился вперед, стремясь убить чужеземного обидчика. Его мощный кулак устремился в тело Василиска, но верткий адьюкас просто-напросто увернулся от джеба оппонента, да еще и чиркнул когтями по массивной ручище. Каранкас заревел, сделав еще несколько ударов такого же толка и получил точно такие же результаты. На Василиска со спины напрыгнул адьюкас, но змей просто схватил его двумя руками и использовал как щит против новой атаки демона. Каранкас в порыве ярости не остановился на одной атаке, и вскоре Василиска покрывал слой крови разорванного своим же господином смельчака. Когда Каранкас нанес новый удар Василиску, тот пригнулся вниз и восходящим круговым ударом руки вспорол демону брюхо, или точнее оставил глубокую царапину, которая тут же начала гноиться, одновременно с этим затягиваясь. Каранкас Диаман окончательно рассвирепел. Демон издал громкий рев, покрыл себя огнем кровавого цвета, даже немного раздулся и бросился на противника в новую атаку. Василиску пришлось чаще и сильнее уворачиваться от ударов демона, змей даже потерял возможность оставлять мелкие ядовитые раны на теле противника. Газ был стопроцентно бесполезен против цели с таким уровнем рейцу. Василиск разорвал дистанцию прыжком назад и создал в руке плеть из кислоты. Она щелкнула по одному из приблизившихся было адьюкасов при замахе, а потом с силой обрушилась на пылающее тело демона. Однако план Василиска провалился, кислота просто испарилась при контакте с пламенем, не оставив на теле врага и ожога. Василиск создал новую плеть из кислоты, но обрушил ее теперь уже на подбиравшихся сзади адьюкасов. Те, видимо, не ожидали, что на них будет направлена атака посреди сражения двух титанов, и все трое получили тяжелые ожоги. Василиск снова создал себе оружие из яда, но на этот раз это был изогнутый клинок из кристаллизированного яда. Василиск сделал молниеносный выпад, совершенно не такой, который можно было бы ожидать от кого-то, впервые взявшего в руки меч. Клинок ударился в тыльную сторону левой ладони Каранкаса, такой же объятый пламенем, как и остальное тело. Клинок моментально расплавился, но Каранкас все равно заорал от боли, рука, оплескнутая расплавившимся ядом, моментально начала пузыриться волдырями и отслаиваться кусками. Применение способности демона сильно ослабляло его защиту. Ярость Каранкаса уступила место беспокойству за самосохранность, и он сбавил напор на опасного противника. Вместо него это стали делать его подчиненные. Когда Василиск замедлялся, уворачиваясь от очередной атаки или нанося собственную, Каранкас сам бросался в атаку и наносил свои удары. На этот раз верткому Василиску приходилось держать удар. Битва стала складываться не в пользу меньшинства. Беллатрикс изо всех сил старалась просто выжить, отбиваясь от нападающих, а Василиску приходилось отбиваться как и от сильного лидера, так и от его подчиненных, тоже не бывших совсем уж слабаками. Иногда Василиску удавалось наносить ответные удары, но только по подчиненным Каранкаса. Двоих наименее сильных и опытных он убил, остальных в нескольких местах покалечил, но сам Каранкас более не обзавелся никакими ранами. Василиску стала ясна гибельность положения еще когда он получил первый удар от Каранкаса, уворачиваясь от удара другого адьюкаса. На теле накапливались как ожоги от Каранкаса, так и раны от других адьюкасов. Выносливость стала сдавать, а рассудок мутился. Было уже поздно принимать стимулятор, ведь он еще сильнее нагружал организм. Василиск видел только один выход. Сторонний наблюдатель заметил бы, что Василиск сильно сдавал позиции с каждым моментом боя, но внимательный сторонний наблюдатель заметил бы, что змей делал это даже тогда, когда удары проходили по нему вскользь или мимо. В определенный момент Василиск просто остановился, приняв на себя целый град ударов противника. Впрочем, град этот быстро прекратился, поскольку всем стало ясно, что противостояние окончено. Подчиненные уважительно расступились, дав своему лидеру нанести последний удар по сильно попортившей им кровь змее. Каранкас почти с детской радостью встал в стойку, сделал разбег, налетел на стоящего в ступоре Василиска и... Василиск совершенно неожиданно быстро подался в сторону, пропуская мощный удар противника, в его руке мигом сформировался кристаллический меч, которым змей не преминул ударить врага прямо в открытое горло. Клинок прошел насквозь шею противника и с громким треском растаял, но расширение моментально испаряющегося яда подействовало как взрыв, и голову Каранкаса Диамана с чудовищной скоростью оторвало от тела и запустило вперед. За тот миг ступора, который вызвала внезапная смерть казалось бы выясненного победителя схватки, Василиск ударил другим кристаллическим мечом и ядовитой плетью двух наиболее сильных адьюкасов из свиты Каранкаса Диамана. Внезапная атака мгновенно лишила их жизней. Остальные пустые своим налетели на подлого противника, и началась новая потасовка. Убив еще троих пустых, Василиск победно поднял руку вверх и обессиленно упал на песок. Остальные адьюкасы, до этого пытавшиеся поймать верткую Беллатрикс, почти все разом с аппетитом уставились на победителя. Глава 14. Примечание к части. Решил, что раз уж повествование идет о Беллатрикс, которая у нас пустая немецкого происхождения, то и пустых буду называть холлами. Глава 14. Апофеоз пустого, апофеоз наивности. Беллатрикс фон Барниер сражалась. Подумать только, сколько-то времени назад она и вообразить себе не могла, что будет участвовать в охоте таким образом, а ведь сейчас это была даже не охота, а самая настоящая битва. Сражения были одной из многочисленных перемен в существовании Беллатрикс, принесенных ее господином, гером Василиском Амфисбеной Горгоной. Его вообще лучше всего описывали слова перемены и хаос. Второе больше проявлялось в характере ее господина, чем в окружении, и ей не очень-то нравилась эта его черта. Вспышки эмоций пугали Беллатрикс, потому что в одной из них он может внезапно почувствовать к ней злобу или неприязнь. Но грешным делом Беллатрикс грезил о том, что в одной из таких хаотичных вспышек ее господин воспылает к ней еще большей привязанностью и заботой. Беллатрикс и сама не знала, почему ей этого хочется. Ей всегда казалось, что гер Василиск и так проявляет к ней максимально возможную заботу и привязанность. Перемены же, сопровождавшие ее господина, были неоднородными и неоднозначными. Первая из них была резкая смена ее окружения, но это было нередким делом в Уэйкамунда, и не первым опытом по резкой смене компаньонов в ее памяти. Второй было изменение в образе ее жизни. Она стала больше есть, больше работать, а со временем и больше работать над собой. Ей нравилось, что эта перемена в ее жизни сопровождалась изменением ее тела. Она до момента обретения грациозного и ловкого тела и не подозревала, какой уродливой и неуклюжей была до этого. Однако были и перемены, которые страшили Беллатрикс. Сперва это было влияние Василиска на кровавые пески. Лишь глупец бы отрицал его непосредственное влияние на резкое изменение там расстановки сил, а Беллатрикс так вообще, не оглашая этого вслух, считала, что без Василиска кормила батареи в жизни бы не смогла добиться того, чего уже достигла. Да хотя бы потому, что не прожила бы так долго, если бы Василиск не спас ее. То, как Адьюкас перевернул доску при игре с Вастерлордом, даже несколько пугало Беллатрикс. Но куда больше ее пугали перемены в самом гере Василиске, вызванные ею и ее слабостью. Ранение маски не было редкостью в Уэйкамунда, даже наоборот, многие адьюкасы с этим жили. Беллатрикс смогла избежать такой судьбы для себя долгое время, поскольку до встречи с ее господином избегала битв, но теперь, в глубине души, она считала это наименьшим последствием ее дилетантского участия в битве. Однако если само ранение маски для нее было малозначимым, то реакция гера Василиска на это была для нее огромна. Гер Василиск всегда обладал этой непонятной штукой, которую подсознание Беллатрикс называло добротой. Он не пытал, не убивал без необходимости, не упивался страданиями других и собственной властью, и держал у себя некий свод правил, которых придерживался. Стоило же Беллатрикс пострадать, как в нерушимом своде его жизненных догм поубавилось пунктов, а в действиях появилось что-то большее, чем досадная необходимость совершать зло. Именно от страха перед этой переменой Беллатрикс стала бояться своей смерти больше, чем боялась раньше и боятся другие холлы. Смерть в Уикамунда столь же распространена, как рождение в мире живых, и со временем она перестает пугать обитателей мира вечной ночи, а некоторые даже сами приобретают к ней маниакальную жажду. Когда жизнь наполняет мало смысла, то и тяга к ней утихает. На самом деле холл, ценящий жизнь другого пустого превыше собственной, не является такой уж редкостью. Раньше Беллатрикс себя к таковым не относила, но теперь была уверена, что отдала бы жизнь за своего господина, если бы ее не страшило то, что за этим последует. Ведь если он так изменился из-за ее ранения, что же станет с его разумом и духом, если она умрет? Беллатрикс молила судьбу, что не узнает этого, если случится худшее. А пока ей было не до таких мыслей, на нее наседало сразу несколько холлов. В битве, в которой она потеряла часть маски, с ней сражалось всего трое, хотя примерно того же уровня, что и эти. Сейчас же ей приходилось сражаться с пятью одновременно и еще стольким же количеством, поджидающим своей очереди, чтобы не создать мешанину. Беллатрикс с грустью отметила, что холлы, атакующие ее господина, превосходят атакующих ее по силе. Беллатрикс не строила слепых надежд, что ей нужно просто продержаться до того, как ее господин разберется с вражеским лидером и более сильными пустыми. Он наверняка победит, а иначе все было бессмысленно, но явно не будет в лучшей форме после победы. Поэтому Беллатрикс должна была самостоятельно убить как можно больше пустых, что наседают на нее. Уклонение от атаки прыжком, какофонический удар по атакующему, удар острой тонкой ногой прямо в глаз, минус один, снова уклонение, снова какофония, снова атака, снова уклонение, уклонение, уклонение. Беллатрикс снова смогла убедиться, что прямое столкновение не ее стезя. Если бы она просто уклонялась и атаковала какофонией, то агонизирующих от головной боли врагов Гер Василиск сумел бы разорвать за считанные мгновения, а в одиночку ей без конца приходилось прыгать, вертеться, атаковать какофонией только для того, чтобы вражеская атака сорвалась, и атаковать острыми ногами, зачастую оставляя лишь царапины и каждый раз рискуя замедляясь. Однако, к ужасу Беллатрикс, эта тактика позволила ей продержаться дольше, чем ее господину. Она ясно видела обманчивость в его ступоре, но пришла в ужас, когда, добив последних своих врагов, он лишь поднял руку в победном жесте и свалился без сил. Беллатрикс уже приготовилась сражаться до конца, лишь бы не дать этим недобиткам, ее недобиткам, сожрать ее обессиленного господина, когда сенсорные навыки Беллатрикс просто ударили по ее сознанию взрывной волной боли, введя ее в ступор. Она с непониманием обратилась чувствами к огромному зеленому маяку, ранее бывшему почти недвижимым, но оказавшимся внезапно более близким, чем она помнила. А потом она осознала, маяк приближался. Столь резкое приближение столь огромного источника Рейцу ударило по ее чувствам не хуже молота, и Беллатрикс опустилась в песок такой же обессиленной, как ее господин. В затухающем сознании слышались лишь звуки цокающих копыт и чей-то приятный нежный голос. Пробуждение было, даже не знаю, как это описать. С одной стороны, в нем не было ничего сверхъестественного, оно сопровождалось малой заторможенностью мыслей, ломотой в теле, голодом. Но с другой, это было мое первое пробуждение за всю не жизнь здесь. Удивительно. До этого у меня максимум получалось вводить себя в подобие транса с помощью сильной концентрации, но теперь я по-настоящему потерял сознание. КХМ, думаю, у меня есть более важные вещи на примете. Во-первых, я находился не посреди пустыни, где я отрубился, а где-то внутри пещеры. Значит, меня кто-то переместил. Либо же я самопроизвольно сюда попал, второй вариант маловероятен, но все-таки. Во-вторых, неподалеку пребывала Беллатрикс, а значит, мы с ней не разделились. Это определенно к лучшему. В-третьих, и я, и моя леди-навигатор были живы и, похоже, даже не скованы. Уже повод для радости, хотя одновременно с этим и повод для беспокойства. В-четвертых, неподалеку от нас была огромная груда тел пустых, в которых я узнал наших недавних противников. Это вызывало больше настороженность, чем радость, ведь тела были совсем не тронуты. И в-пятых, совсем неподалеку находился такой мощный источник Рейцу, что даже моих далеко не профессиональных навыков сенсора хватало, чтобы заработать мигрень. Этот источник превосходил убитого мною Адьюкаса примерно в пятеро, по чистой мощи. Чтобы вы понимали, По чистому объему рейцу я превосхожу себя с начала бытности Адьюкасом только в 2,5 раза. А я, как и тот самый убитый мной демонопустый, уже нахожусь в лиге очень сильных Адьюкасов. Объем рейцу вообще приобретает тенденцию уменьшать скорость увеличения в геометрической прогрессии, отдавая приоритет качеству, а оно у этого источника было вообще неописуемым для моих сенсорных навыков. Просто что-то очень и очень сложное. Я кое-как поднялся на хвост и занял устойчивое положение. Немного пошатываясь и качаясь при движении, я углубился в пещеру и вскоре нашел искомое. На небольшом уступе в пещере, подложив ноги под себя, сидел пустой, форму которого можно было бы назвать кентавром. Ну, если бы головой ему не выступал бараний череп, а выпуклость на груди явно говорила, что пустым была все-таки она. Цвет шкуры лошадиной части был темно-зеленым, а человеческой части белым с зеленоватым отливом. Габариты пустого были смехотворными, я бы мог 2 ладонями обхватить ее лошадиную часть, но аура силы от пустого исходила нешуточная. Ну надо же, моя первая встреча с персонажем из канона. Ну здравствуй, Нил-Лиилту Адершванг. Заметив меня, пустая не спешила вставать, но по крайней мере повернула в мою сторону голову. Ох, ты очнулся, как ты себя чувствуешь, как раны, ничего не болит, как твоя спутница. Она все еще спит, еще не очнулась, и стоило мне приблизиться, как я был моментально завален градом вопросов. И они ведь еще по сути одно и то же спрашивают или в ответах не нуждаются. Очнулся, лучше, чем ожидалось все. Начал я отвечать на вопросы в порядке их получения, но уже на третьем осекся. А ведь точно, меня нехило отделали тогда. Сверхбыстрая регенерация сверхбыстрой регенерацией, но моя шкурка, уплотненная материя, и заживает дольше обычной плоти. Однако мои раны были куда в лучшем состоянии, чем ожидалось. Я пролежал в отключке так много? Нет, голод был бы куда сильнее. Точно, у нее же была какая-то исцеляющая способность, детали работы которой я уже забыл. Ну, скрипя сердцем, признаю, что моя память далека от эйдетической. По крайней мере, важные вещи я не забываю, на том и спасибо. Что важнее, на местах, где меня покоцали, осталась какая-то субстанция, похожая на сукровицу. Я аккуратно поддел ее когтем и отправил в рот. Чего-то столь удобного, как анализатор, встроенный в глотку, мне не завезли, но я таки понял примерное содержание этой субстанции. Отлично, возможно понадобится исследование, но я смогу синтезировать аналог. Вырвалось у меня, когда я вновь взглянул на хозяйку пещеры. Ну не потащила же она меня в чужую пещеру, хотя, я бы на ее месте именно так и поступил бы, если бы самолично не убил найденышей. Так, я немного отошел от темы. В общем, Нил-Лиил как-то странно отвела взгляд и уставилась куда-то в стену. Я скользнул взглядом в том направлении. Ничего. Она среагировала на рейцу вдалеке или видит там что-то, что не вижу я. Что-то не так? Нет. Все нормально, ничего. Я по птичьей склонил голову на бок. И как это понимать? Прокрутив в голове ее вопросы, я продолжил на них отвечать. Боль не чувствуется. Моя спутница продолжает спать. Это хорошо. Почему-то, продолжая заикаться, ответила мне Нил-Лиил. На языке вертелся вопрос, что происходит, или по крайней мере, что произошло, но я намеренно спросил то, что и так знал. Кто ты? Я, пустая, даже указала на себя пальцем. Меня зовут Нил-Ту, Нил-Лиил-Ту Адершванг. Я тут что-то вроде правительницы, разве что не стремлюсь свою власть доказать. Ну а еще я люблю другим помогать, поэтому и живу здесь. А ты чьих будешь? Василисайска Амфисбина Гаргона. Представился я. У Нил-Лиил аж голова закачалась от моего имени, так что я поспешил себя поправить. Но ты можешь звать меня Вассей, Вассей Амиго, вот. Так, я странствующий Адьюкас, пытаюсь все стать врачом, но больше получается быть отравителем. Недавно боролся за свободу, равенство и собственность, но рассорился с товарищами и пошел по миру. Сейчас вот путешествую здесь все. Пытаюсь все своей спутнице помочь, а хочу все, если выпадает такая возможность. Вау, здорово. В костяных глазницах маски Нел будто загорелись звезды, а ее легко заинтересовать. Тем не менее, что произошло? Решил я все-таки задать вопрос, который меня мучил. Как это так я попал в пещеру принадлежащую к Нелу, в гости? Во, это что, во мне инстинкты размножения проснулись? Или исключительно чувство пошлого юмора? Интересно, что послужило катализатором этого изменения. Нужны исследования. МММ. Ну, я просто гуляла, когда заметила вдалеке движение Рейцу и поняла, что там идет бой. Я заметила, что твоя и твоей спутницы Рейцу мне не знакома, поэтому заинтересовалась и решила посмотреть. Ну, а потом ты одолел вражеского лидера, а его прихвостни не захотели прекращать уже бессмысленное кровопролитие. Они и на мои уговоры не поддавались, поэтому, ну, мне пришлось с ними сразиться. Они мертвы, часть убежала, и я решила их не преследовать. Я даже сделал паузу в вопросах, хотя многого еще не понимал. Некоторые сбежали, и она их не стала преследовать. Она, это серьезно? Иша, что было дальше? Ну, я и мои друзья отнесли вас сюда, чтобы подлатать вас и потом поговорить. Ясно. А почему тела пустых просто валяются? Они же так разлагаться будут. А, так это же для вас. Жизнерадостно ответила мне Нелу. Прошу прощения, ну для вас, чтобы вы поели. А тебе это зачем? Мне, ну, ведь если вы будете сытыми, то не станете на других охотиться. Я смерил ее самым внимательным из моих взглядов, попутно подключив эмпатию. То, что мои глаза ничего не заметили, не было удивительным. Читать язык тела и эмоции носящего маску я не умел, все-таки не на шпиона учился, но почему эмпатия не улавливает от нее издевательства, высокомерия или злого умысла, я решительно не понимал. Это следствие разницы в уровне Рейцу, или же дело в ее опыте. Она умеет обманывать эмпатию, возможно, это грань ее способности или же выработанный навык. Посверлив Нелиил глазами некоторое время, я добился лишь того, что она опять уставилась куда-то в стену, но на этот раз еще и стала водить указательным пальцем правой руки по песку близ ее туловища. Нет, там в стене определенно что-то есть. Спустя еще некоторое время тяжких раздумий я сдался и пополз в сторону горки трупов. Ловушка это или попытка ввести нас в положение должников? Я узнаю это примитивнейшим, но надежнейшим путем. После краткого подсчета трупов оказалось 15. Лидеры и сильнейшие адьюкасы были на месте, хотя и по частям, но в полном наборе. Так 10 убил я. Остальные 5 это работа Нелиил. Хм, Беллатрикс тоже не должна была без дела сидеть. Нужно ее растрясти и узнать, сколько трупов от нее. Попытка растрясти Беллатрикс руками привела лишь к выводу, что она приятна на ощупь. Знаете, как кошелек из змеиной кожи, только чуть лучше. Почесав репу, тут метафора, с моими расчленителями на концах пальцев это был бы смертельный номер, я решил попробовать старый медицинский трюк. Конечно, синтезировать на штырьках таковой я бы не смог, да и вряд ли он подействовал бы на физиологию пустого, но инстинктивная корректировка рулит, поэтому вдохнув пары созданного мною состава заменителя Белла подскочила как заведенная игрушка. Я, Гер Василиск, смирно. На Беллатрикс мой приказ не подействовал. Она продолжила кружить головой по округе, ища опасности и, видимо, вообще все ища. Это на нее так мой наштыри-имитатор подействовал. Очень интересно, возможно, его в какой-то мере можно будет использовать в стимуляторе увеличения скорости рефлексов и внимательности. «Да не суетись все ты!» — прикрикнул я на нее и выдал оздоровительного подзатыльника ладонью с отогнутыми назад пальцами. Не хватало мне еще ей рассечение головы устроить. «А, Гер Василиск, что происходит?» «Нас спасли». «В смысле спасли?» «Сам не понял, но факт остается фактом. Нас просто притащили сюда и дали нами же убитых пустых. Эррр, это ловушка, в том-то и дело, что вроде как нет. От притащившего нас сюда вастер лорда злого умысла не исходило, смысла расставлять ловушку таким образом не было, только продукты переводить, так что я склонен верить в ее искренность. Или, по крайней мере, меня достаточно мучает любопытство, чтобы вы все-таки попробовать эти тела. Гер Дервист, ну да, разве ты не чувствуешь это Рейцу? Хи-и-и-и. Спустя еще одну реанимацию псевдонаштырем. Гер Василиск, да я, где мы? Эх, где мы не имеет значения. Важно, что у нас есть гора мертвых пустых. А, я, Гер Василиск, ты скольких убила в той битве? Я, фунф, значит, она убила 5. Тут только убитые мною и Беллатрикс. Куда делись остальные? Хотя нет, остальным всегда применение найдется. Вопрос в том, почему они не забрали остальных. На их стороне вастер-лорд, а значит и вся правда, и все аргументы в переговорах. Мда, загадочные загадки. Ладно, давай приступим к трапезе. Я, Гер Василиск, Миндрай, Дейнсвольф, нет, забирай себе вы всех тобою убитых. А, бери. Я же говорил, мне нужно понять, как ранение маски повлияет на твое развитие. И краткое я, Гер Василиск. После этого была очередная трапеза в этом мире, все такая же безвкусная, как и все трапезы до нее. Сначала я съел слабаков, отвлекавших на себя внимание, потом переходил к более сильным адьюкасам. Закончил демоноподобным лидером. Лидер был даже позднее в развитии, чем пятая длань крови, поэтому я приобрел изменения, слегка ужался в размерах. Наверное, сейчас я уже не смогу обхватить лошадиную часть Нилриил двумя ладонями. Но, думаю, мне вполне еще хватит размера на ее талию. После трапезы мы, теперь уже вдвоем, опять пошли к Нилриил. «Снова здравствуйте!» — поприветствовал я Вастерлорда. «Хла, фрау Герр Дервист, ее зовут Нилриил Туадершванг, она просила называть себя Нелуту. Хла, фрау Нелуту, привет, привет!» — помахала рукой Нилриил, которая уже не лежала на уступе, а бродила по пещере. «Мое имя ты знаешь, а как тебя зовут?» «Ихист Беллатрикс фон Барнир, фрау Нелуту, буду знать, буду знать. Ну, так чего вы хотели?» Я недоуменно склонил голову. «Вы спасли нам жизни, при этом не забрав тела убитых нами пустых. Ну да, а что? Ну, да, а что? Что вы от нас хотите?» «Я», — Нилриил опять указала на саму себя пальцем. «А почему вы вообще решили, что я от вас чего-то хочу?» «Нет, ну она точно каким-то загадочным образом обманывает мою эмпатию. Вы спасли нас, но не потребовали материальной платы. А, так я ничего от вас никогда и не хотела. Я встал прямо, как будто мне по голове кирпичом стукнули, и я попытался не упасть». Переглянулся с Беллатрикс, у нее такой же вид, хотя с ее нечеловеческой внешностью выглядит это забавнее. Представьте себе водомерку, которая встала на прямые ноги. «Зачем?» — только и выдавил из себя я. Моя фраза звучала так, будто мой вернейший союзник на Рубиконе эпохального события или после победы над главным врагом смертельно ранил меня со спины и раскрыл себя как архипредателя и архиврага. «Зачем?» — переспросила Нелу. «Ну, я просто хочу, чтобы мы жили счастливо». «Так, ладно, успокойся, Василиском Физбена Гаргона, или как ты сам себя недавно окрестил, Вася Амиго. Ты смотрел аниме, читал мангу, читал фанфики, хотя последнее стоит последним и вспоминать, чтобы опираться на этот мир. Нилриил Туадершванг, добрейшей души бессердечный монстр, убивший и сожравший сотни своих сородичей, ковайнее и добрее нее среди пустых никого нет в природе. Ты должен был быть готов к этому. Да и вообще, это ты после знакомства с территорией Эрхарнака Кавиуса такой жестокий и нелюдимый. Она в общем-то в пределах нормальности по степени доброты и наивности. Я не понимаю, чего же? Как мое спасение сделает жизни пустых счастливее? Ну ты же спасен, а значит счастлив. Вы ввели меня в такой ступор и непонимание, что счастливым я себя бы не назвал. Ао, разочарованно протянула Нелу. Ну, я думала, что сделаю мир лучше. Хаем, она позволила мне увидеть насмешку в своих эмоциях, или доселе все ее чувства были искренними. И как же, оставив в живых кровожадного монстра, а ты таковым являешься? Нелу по птичьей наклонила голову. Эй, это мой жест. Спрашивай разрешение перед тем, как подрезать жесты. Хотя ладно, разрешаю, выглядит мило. А как иначе я сумел бы принять такую форму? Я выразительно помахал руками. Да и я, вроде как, на твоих глазах с десяток пустых убил, разве не так? Но это ведь они на тебя напали? Переспросила Нилриил, как будто это было ключом от мироздания. Самозащита не означает в ЭСе дозволенность, я в ЭСе равно остаюсь убийцей. Кроме того, разве нападала бы такая группа на пустого просто, чтобы поохотиться? Это была их ответная атака. Но ведь первыми все равно напали они, разве не так? Кроме того, пытались ли они вести с тобой переговоры? Я бы не ответил. Быстро ответил я. Суть в том, что они не начали. И ты так и не сказал, напали ли они первыми. Хах, как забавно. По логике, я должен с каким-нибудь положительным набором эмоций ответить, что да, первыми напали они, а мы защищались, но я упорно не желаю признавать ее наивную правоту. Что же, лгать сейчас будет и неблагодарно по отношению к спасительнице, и нецелесообразно, если я хочу разобраться в клубке ее непонятных мне убеждений. Да, они напали первыми. Их группа, состоящая пустых из шести, напала на нас, когда мы только-только пришли на эти пески. Нелу двинула головой, и я понял, что этот жест можно рассматривать как аналог «я же говорила», но Вастерлорд быстро нашла себе новую тему. «Пришли, а вы откуда?» Я помедлил с ответом. «Ну, не думаю, что она мгновенно нас убьет, если услышит нехорошее имя. Не в ее же это стиле. Да, родом из, вроде как, ничейных земель, или там власть Барагана, но никакого вастер-лорда там не было. До этого были в кровавых песках, таща тщетно пытались все свергнуть Архарнака Кавеуса. Ао, протянула Нил-Лиил, так ты не завирал, когда говорил о борьбе за свободу. Хотя я все равно не поняла лозунг полностью. Это цитата. Разумеется, как любой здравомыслящий пустой, я бы не стал устраивать равенство в правах, полную свободу действий и частную собственность. Просто кровавый лорд слишком многим нас солил, слишком многих убил и многих оставил в живых. Я присоединился к революции по большей части от того, что это сулило большее количество тела дьюкасов, если не считать тела самого вастер-лорда. Лукавиш, воскликнула Нил-Лиил и, щелкнув пальцами, указала на меня. Ты и по личным причинам хотел устранить Кавеуса, и не только потому, что хотел кучу трупов. Я промолчал, а что тут можно ответить? Да, я презирал и ненавидел этого пустого, мне для этого хватало и лицезрения его земель и последствий его правления. Еще мне нравилась Кармила, нравилась Сирюи. Просто хотелось, чтобы что-то поменялось в этом затхлом месте, и еще больше хотелось посмотреть, что последует за этой переменой. Не буду пытаться отрицать. Поднял я руки в капитулирующем жесте. Хе-хе. Победно сжала кулачки Нил-Лиил. Итак, вернемся к моему вопросу. Ну, если ты задаешься вопросами такого толка и считаешь, что даже защищаясь ты не получаешь права на вседозволенность, то, как по мне, ты более достойный жителю Экамунда, чем убитые тобою адьюкасы. А кто разрешил вам решать, кто достойнее, чтобы жить? Никто. Пожала Нил плечами. Как, однако, завораживающе качнулась ее грудь. Я просто высказала свое мнение. А я, как и любой другой пустой, стараюсь поступать так, как считаю правильным. Правильным. Нужно будет задуматься над этим на досуге. А ларчик просто открывался. Власть имущая Нил-Лиил повстречала дерущихся в грязи зверушек и более красивую на свой лад решила не добивать, а вылелеять. И кого такая формулировка больше оскорбляет? Меня, убиенных мною пустых, или саму Нил-Лиил? Так или иначе, ответ на мой вопрос был прост. Ей захотелось. И, что теперь? Спросил я с несвойственной мне неловкостью. Качнула Нил головой. Да ничего, наверное. Я вас не держу, ничего от вас не требую, ничего не желаю. Меня вполне устроит, если вы уйдете отсюда и продолжите идти своей дорогой. Если вы мне не солгали и не намерены с нее сходить, то я поддерживаю ваше стремление. Мое стремление, было бы оно четким. Ну да ладно, не лгать ей, не сходить с пути я не намеревался и сейчас не горю желанием. Ну, а как скажет потом один усатый диктатор, пророк ли я, чтобы говорить о будущем? Прозвучало почти так, будто вы нас выгоняете. Немного растерянно сказал я. Это было в большей степени поддразнивание, чем настоящий упрек. Да только оно слишком уж удачно угодило в цель. Ну и вправду, почти так и звучит. С грустью отметила Нил-Лиил. Хорошо, тогда я покажу вам плоды своих трудов. Я и Беллатрикс переглянулись, но решили согласиться. Плодами трудов Нил-Лиил оказалось поселение пустых. Такие вот поселения не были невидалью в Уэкамунда, но вот в кровавых песках их было днем с огнем не сыскать. Что революционеры, что лоялисты, что остальной народ выбирал кочевой образ жизни, неважно из-за необходимости, удобства или предпочтения. У кровавого лорда даже как таковой не было столицы, вместо этого он предпочитал слоняться по своим землям в сопровождении верных последователей. Это была одна из причин, по которой я пророчил Кармилле поражение. Длани крови с первой по четвертую всегда были близ Архарнака Кавеуса и никогда не слонялись в одиночку. Но сейчас не о тех событиях. Как правило, поселения выступали группировкам базами, если окружение было достаточно спокойным, чтобы такую базу удержать. Иногда там квартировались адьюкасы, способности которых были неприменимы или малоэффективны в бою, но очень полезны в определенных ситуациях. Например, сенсоры, создатели долговременных предметов и психометристы. По самому Уэкамунда гуляет термин «ремесленник», но я педантично считаю его малоподходящим к этой прослойке населения. Очень редко, настолько, что я об этом только слышал и не очень-то и верил, встречались поселения, где жили мирные пустые, отказавшиеся от охоты за другими пустыми. Они питались гиллианами и использовали иные уловки, чтобы отсрочить регресс и голод. Это было что-то из разряда сказки на ночь, но я мог представить себе такое поселение, одно на все измерения. В поселении нас встречали все жители, заранее почувствовавшие рейд Цунил-Лиил. Их было около 30. Кажется, Нелл говорила, что это было не единственное такое поселение, так что масштабы местного пацифизма меня удивляли, или удивляли бы, верь я в него. Пустые выстроились в неровную толпу так, чтобы каждый мог видеть Вастер-Лорда, отчего образовали что-то вроде двух шеренг, только настолько кривых, что за них бы и физрук поколотил, не то что товарищ прапорщик. Вперед вышел лидер, гуманоидный Адьюкас, смахивающий на кого-то из отряда Харьковых, но я начал говорить раньше него. Подумать только, какая ирония, какое стечение занятных обстоятельств СТВ. Лидер замер на полушаге, отчего чуть не грохнулся. Неудобно, наверное, быть двуногим, а Нил-Лиил тоже замерла. Ну что же, меня об этом не просили, меня за это не полюбит, да я и сам считаю это непродуманным, но почему бы не даровать этим агнцам немного честности и истины? Я прибыл в эти земли из мест, где и доброту, и слабость в равной степени презирали, ненавидели и преследовали. Для жителей кровавых песков не было никакой разницы в этих двух понятиях. Лидер хотел было заговорить, наверняка то ли попытаться сыграть сочувствующего горю, то ли начать меня осуждать за причастность к бесчинствам на землях Архарнака Кавиуса, но я продолжил свою речь, не дав ему слова. И что же я только вижу? На новой территории далеко не все и не так сильно презирают слабость и доброту, но с еще большим энтузиазмом их путают. Сколько там группировок отребья считают вашу доброту с слабостью, госпожа Нелуту? Осмелюсь все предположить, что почти все, а ведь вы бы могли без труда загнать их в угол, вам бы это удалось все за одну вылазку. Но вот что удивительно, вы ведь столь же зрячи, как и они, только видите все совсем наоборот. Они принимают доброту за слабость, а вы слабость за доброту. Должен признать, для меня видеть такое большая редкость. Здесь все вуекамунда все видят именно как те революционеры. Я сделал паузу, по виду, чтобы перевести дыхание, на самом деле просто дал слово этому, старости деревни, блин, да, да что вы такое несете, выпалил он с искренним гневом, но я отчетливо понимал, что он меня не боится, а именно что возмущен моими словами, а как иначе, рядом его защитница, аргументов и доказательств у меня нет, что же он был прав, но, в самом-то деле, я что, палач, чтобы требовать справедливости на практике? Нет, мне только хотелось высказать правду, а дальше, было интересно посмотреть, как поведет себя Нил-Лиил. Что я несу? Со смешком переспросил я, а вы мне ответьте, гражданин начальник, сколько у вас жителей пропадало? Сполох чувств, значит было, думаете, в этих землях не найдется того, кто не позарился бы на мирного пустого? Прошипел он, да только за последнее время между визитами Нелуту пропало 5. Что же, вы правы, эти места действительно нес спокойны. Спокойно и размеренно кивнул я. Но вот вопрос, кто же из вас причастен к этим безвременным кончинам? Сполох эмоций, сколько вообще пустых погибло от лап революционеров? Быть может, ни одного? Сполохи эмоций, сколько из вас смогли помочь нес частным, но не стали этого делать? Еще сполохи. Сколько из вас сотрудничают с революционерами? Сполохи. Сколько из вас были революционерами в прошлом? Сполохи. Сколько из вас перешли на эту сторону не в страхе за свою жизнь, а из-за убежденности в идеалах вашего Вастер-Лорда? Сполохи. О, а сколько из вас вообще считают Нил-Лиил Туадершванг своим Вастер-Лордом? Сполохи. Сколько из вас лгали ей во всем этом? Сполохи. Ну, и последний вопрос. Сколько из вас обо всем этом сожалеют? Сполохи. Ну что же, можно и заканчивать с этим. Какая вопящая жажда правосудия, воскликнул староста. А тела всех причастных вы желаете забрать себе, так сказать, накормить правосудие плотью греховности? Хах, неплохо выкрутился. Ну что же, я не жадный и не алчный. Мне с самого начала и с самым наилучшим исходом не сдались тела этих оборванцев. Вот поэкспериментировать с их помощью в деле восстановления маски, это да, из-за той погони мне толком и не удалось поставить ни одного толкового опыта. А эти гаврики более чем подходят на роль подопытных. Их немало, их не жалко, они адьюкасы того же ранга, что и Беллатрикс или меньше. Какая растрата? Я вас съем? Максимально удивленным голосом спросил я. Вот чего-чего, а каких-нибудь духовных лямблей в желудке мне как раз не хватало. Нет уж, спасибо. обойдусь все и без заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ой-ей, кажется, я выбил крит. Лидер-то потерял самоконтроль и аж песок под собой стал разминать. Вася, Василиск, что все это значит? Переспросила Нелу таким голосом, будто вот-вот заплачет. Что значит, госпожа Нелиил? Я тоже решил обращаться к ней по полному имени. У вас тут с десяток убийц-сожителей. Вон, те... Тот, еще вон тот, еще те трое, ну и конечно тот. Я быстро указал на провинившихся. Пятеро шпионов. Вон тот, тот, те двое и еще вон тот. Забавно. На этих и староста недобро посмотрел. Бывших революционеров, я думаю, вы и сами найдете, но могу вас заверить, никто из них по альтруистичным причинам сюда не заявлялся. Помощь другу, но пострашиться этого вообще каждый здесь все гораст. Считают вас своим вастер-лордом не ВСЕ, но самое забавное, что гражданин-начальник ВСЕ таки вас таковой считает. Ну и в заключение. Ах, да, я ведь забыл про ложь. Лгали ВСЕ. Ну и теперь уже заключение. Сожалели вон те трое. Тот, та и вон тот. Я указал на искомых. На этом, пожалуй, и ВСЕ. До свидания. И я вместе с Беллатрикс гордо ушли в за, отсюда. Мда, как же грустно жить в мире вечной ночи. Нелиил ту Адершванг рыдала. Она лежала около одного из домов и без остановки лила слезы. Ей, обладательнице дыры пустого, было больно в сердце, которого быть не должно. Ее новый знакомый, тот, кто так бойко рассказывал ей о своих приключениях и целях, тот, кто так заинтересовал ее и дал надежду на понимание, поступил куда более жестоко, чем все неблагодарные и лживые пустые, которых она когда-либо встречала. Они лгали ей, порой обманывали ее, иногда даже причиняли боль или пытались убить, но такого от них она не получала никогда. По ощущениям было похоже на то, что с нее живьем срывали маску, при этом демонстрируя ей же, как то же самое проделывают с ее друзьями, с теми, кого она считала друзьями. У Василиска Амфисбены Горгоны, будь проклято это слишком длинное имя, была одна способность, о существовании которой он, похоже, сам не слишком-то догадывался. Он определенно был хорошим лжецом, риториком и демагогом, но когда он говорил правду, то никто не был способен этому противостоять. Правда лилась собеседником в уши и застывала там, или это ее домыслы, ведь все и так было на поверхности. Все было очевидно, и другие ее друзья часто говорили об этом. Быть может, он просто вытащил на поверхность то, что она силилась не замечать, либо же он и вовсе ошибался. Мог же он ошибаться? Госпожа Нелуту, прошу вас, не плачьте. Вкрадчивым голосом пытался успокоить ее лидер поселения. Этот чужеземец лжец, да и по всей видимости не в своем уме. Вы вообще слышали, какой бред он говорил о каких-то духовных лямблиях? Понапридумывал сам себе слов, да теперь нас непонятно в чем обвиняет. Это все его ложь или, того хуже, хитрый план. Он хочет вас разуверить, заполучить все, что вам дорого, а потом либо убить, либо использовать в своих целях. Я видел много ему подобных. Все они говорят вкрадчивыми и пламенными речами, а потом пытаются убедить других, что они сами во всех своих бедах виноваты. Худший народец из всех, Харкас. Да, госпожа Нелуту, если тех пятерых убили революционеры, то почему твоя духовная сила выросла с нашей прошлой встречи? Госпожа, я убил убийц своих граждан. Убил и сожрал. Поэтому стал сильнее. Все, чтобы защищать своих, то есть ваших подданных. Госпожа, сопровождаемый громогласным плачем, кулак вастер-лорда с неслышным треском врезался в маску склонившегося адьюкаса антропоморфных очертаний и разбил ее. Не прошло и секунды, как в руках у вастер-лорда появилась ее пика, а вскоре поселение мирных пустых стало заполнено звуками цокота копыт, криками пустых, звукораздираемой плоти и кости и невыносимо печальным рыданием. Гер Василиск, поселение тех адьюкасов опустошается, да, пока их говорила, убеждалась и слушала ваш ответ, уже опустела. Ясно, есть выжившие, те трое, которых ду окрестили сожалеющими. Вот как, очень хорошо, очень хорошо. Примечание к части. Самая большая глава в фике на данный момент. Ура, ура, ура. Глава 15. Глава 15. Очищение ядом. В таком странном и, откровенно говоря, сломанном с точки зрения пространства времени месте, как у Экамунда, было очень туго с географией и географическими названиями областей. Поскольку пустыня из другого края света пустыня, давать местам названия в общем-то и не требовалось, все едино. В действительности, Большинство пустых и жило с географическим догматом сверху, пустыня, снизу лес Миносов. Этого всем хватало. Сенсоры, по крайней мере многие из них знали, что у Икамунда делится на зоны по плотности духовной энергии, но во-первых, это деление было изменчивым и за редким исключением фон духовных частиц не имел даже четкой амплитуды, а во-вторых, сенсоров в Уикамунда слушали лишь тогда, когда они сообщали об обнаружении добычи. В итоге, самым действенным способом ориентироваться было ссылаться на места чьего-либо проживания. Рейцу Вастерлорда превосходило окружающий фон настолько, что было заметно почти отовсюду, а некоторые адьюкасы возводили себе в качестве жилищ крайне приметные постройки. В итоге, уважающий себя путешественник знал, кто где живет и ходил к ним в гости. Владения вастерлордов зачастую назывались просто как те пески, где живет, хотя были и исключения. Самое известное – Лас-Начес, центр власти Барагана, являющийся по сути небольшим регионом, менее известные – Кровавые пески, Темная бездна, Острые горы. Места, где жила вастерлорд Нил-Лиил Туадершванг, никто никак не называл. Особым ландшафтом или обычаями они не отличались, а местные жители нисколько не питали уважения к своему вастерлорду, чтобы называть земли, где сами жили ее землями. Самое смешное, что при отсутствии названия у этой территории были четкие границы и деления на угодья группировок, пусть последнее и крайне часто нарушалось и перекраивалось. На этих безымянных землях, однако, стало происходить нечто странное и необъяснимое. Сперва сгинула группа Каранка Садиамана. Это была наиболее крупная, количественно, революционная ячейка региона, хотя по силе лидеров находились те, кто превосходил Диамана. Разбежавшиеся по новым группировкам члены обезглавленной группы рассказывали, что перед своим исчезновением Каранкас Диаман столкнулся с чужеземным пустым, сильно его оскорбившим. Диаман пытался загнать его в западню, но пустой, или группа пустых, сбивчивые рассказы беглецов часто были полны несостыковок и откровенных выдумок, заранее замечал всех загонщиков и просто и эффективно уничтожал их, после чего сжирал. Это была наиболее распространенная информация, хотя и обрывающаяся на самом интересном. Потом выплыли пустые, рассказывавшие, что Каранкас Диаман обратился за услугой к Кривому, довольно известному адьюкасу по всему региону, и, уплатив цену жизнями своих младших слуг, перенесся прямо к наглецу. Сверившись с координатами и вспомнив перемещение вастерлорда, все пришли к выводу, что там побывала копытца местной владыки. Многие так и посчитали, что вастерлорд там всех и порешила, неважно думали ли мыслители, что вастерлорд просто решил в кои-то веки показать свою силу и могущество, либо же додумывали, что миролюбивые парнокопытные как-то спровоцировали вмешаться. Это была весьма правдоподобная версия, и многие, если не все, ее за истину и приняли. Потом на свет вышла еще совсем маленькая кучка адьюкасов, которые утверждали, что были частью телепортированного отряда и были там. Правдивость этого утверждения с легкостью подтвердили те, кто был при телепортации. Эти выжившие, а было их то ли два, то ли три, рассказывали, что и Диамана, и его ближайших сподвижников убил не вастерлорд, а выслеживаемый адьюкас, причем пребывающий в меньшинстве. По их словам, после того, как цель устранения убила Диамана, то быстро свалилась без сил, а ее помощник был близок к поражению. Именно тогда в бой вмешалась вастерлорд, сначала призвавшая их прекратить кровопролитие, а после отказа начавшая убивать оставшихся на тот момент в живых. Они, поняв безнадежность ситуации, тут же бросились в бегство, оставив вастерлорда наедине с трупами и номинальными победителями. Смерть пустого, нанесшего оскорбление Каранкасу, никто не подтверждал, и многие лидеры группировок решили, что сердобольная пустая с опилками под маской оставит опасного чужеземца в живых. Но это не вызвало у них сильного страха, либо чужеземец и сам окажется с опилками в голове и присоединится к вастерлорду, либо пошлет ее куда подальше и то ли умрет, то ли пойдет по собственному пути революционера. Появление конкурента они не особо страшились, по крайней мере те, кто был в силах также сладить с Каранкасом Диаманом и его командой в открытом бою. Но потом начало происходить нечто странное. Стали пропадать группировки революционеров. Сначала слабейшие, потом сильнее, процесс был слишком планомерный, а вастерлорд недвижимо пребывал в своей обители. Потом появились выжившие. Назвать их иным словом язык ни у кого не поворачивался, сохранили эти бедолаги лишь свои жизни. Бродили они бесцельно по Уикамунда, прибивались к группам адьюкасов как безмозглые животные, да твердили без конца и передышки какие-то совершенно непонятные речи. Что-то там про покаяние, кару, грехи, милость, слабость, предательство, неблагодарность. В общем, их считали то католиками, то идиотами, в зависимости от слушателя. Их то ли сжирали группы, к которым они прибивались, то ли они регрессировали, поскольку даже есть, не то что охотиться совершенно разучились. Но появление этих проповедников не вызвало у пустых ажиотажа. Для них это было что-то сродни дождю из лягушек, странная хрень, но не особо важная в жизни. Но некоторые все-таки забеспокоились, потому что группы продолжали исчезать, а выжившие появляться. Закономерность была налицо и очень не нравилась местным главарям. После этого взвыли уже самопровозглашенные лоялисты, то бишь те, кто проповедовал о правоте Вастерлорда и поэтому пользовался ее защитой. Разумеется, абсолютное большинство лоялистов было лжецами, пользующимися режимом, чтобы заманивать глупцов в ловушки и там съедать. Лидеров вот таких вот мирных поселений стали без зазрения совести убивать, пред этим обвинив в крайне близком к истине списке грехов и обличая преступления народу. Лидеров поселения и их сообщников прилюдно казнили жестоким образом, используя медленно действующий, но неотвратимо убивающий яд. Как было несложно догадаться, занималась этим исключительно одна группа пустых. Лидеры группировок сложили 2 и 2 и поняли, что происходит. Тот самый чужеземец, которому пророчили судьбу либо миролюбивого идиота, либо одного из них, революционеров и борцов за свои же амбиции, выбрал себе срединный путь. Он принял идеалы Вастерлорда, но не ее методы. Иными словами, у доброй княгини-монахини появился свой инквизитор, и началась борьба. Разумеется, никто и не думал нападать на Вастерлорда, это было невозможно в лучшие времена, невозможно и сейчас, в худшие. Вастерлорд вообще не доставлял никому хлопот, потому как продолжал сидеть у себя в доме, даже перестав ходить к своим поселениям мира и понимания. Абсолютно все, и революционеры, и лживые лидеры поселений, и простые адьюкасы, не особо до этого заботившиеся о большой политике, и даже несколько групп пустых, для чего-то пришедших со стороны Архарнака Кавиуса, местные иконы для революционеров, все они желали укокошить потерявшего берега святошу, а он им с успехом противостоял. Сначала была тактика «бей, убей, сожри, беги», проводимая со слабейшими группами. Когда они почти перевелись, а выжившие влились в более крупные, эту же тактику стали применять против командных звеньев группировок, обезглавливая их. Началась смута, соотношение сильных и амбициозных адьюкасов к слабым и ведомым стало сильнее и катастрофичнее складываться в сторону последних. Их банально стало слишком много для лидеров средней руки, способных вести их. Интервенты Кавиуса не добавляли порядка в желанном аборигенами смысле, те просто стали обжираться на полнящихся дичью землях. Сильные становились сильнее, а слабые – малочисленнее. Заваривший эту кашу инквизитор, казалось, сбавлял обороты, когда началась смута, но потом резко активизировался и стал нападать уже на новую отъевшуюся элиту. Стало понятно, почему он залег на дно, у инквизитора появилась свита. Новая группировка стала поочередно уничтожать другие группы и даже поселения, если посчитали их порочными. Эта самая группировка, действительно самоидентифицирующаяся как очистительная инквизиция, вообще была крайне странной. Во-первых, количество членов строго держалось в размере 50, хотя на практике у группы также была всегда маленькая армия пустых камикадзе, буквально кровавой пеной изо рта исходящих. Их сами инквизиторы называли флагелянтами, но об этом никто кроме самих инквизиторов не знал. Что было еще удивительнее для местных обитателей, группа самовыравнивалась по силе. Только лидер и 2 его адъютанта ели сколько влезет, у остальных было четкое разделение на пайк, один чуть превосходящий объем для офицера-десятника, и чуть меньший для рядового бойца. Разделение добычи не по заслугам, а по табелю было уж совсем не видалью вуе коммунда, но на удивление давало необходимые результаты. Пустые не теряли мотивации убивать, не было бы добычи, не было бы их питания как такового, но при этом у них сильно росла координация. Лодырничество, по всей видимости, наказывалось внутри группы, поэтому тех, кто работал меньше своего пайка, не наблюдалось, зато отряды, потеряв вознаграждение за личные заслуги, стали в разы эффективнее в кооперации. Это была самая настоящая армия. По сравнению с этим фактом, маршевое построение, одинаковая форма одежды, использование знамен и прочей геральдики, как и четкие боевые кличи и летания, все это было лишь пятном странности на портрете безумия. Да, какому-то умнику показалась хорошей идеей раздавать гуманоидным адьюкасам одинаковую одежду. Более того, нашелся же похожий на паука адьюкас, поддержавший это стремление. Однако странности на этом далеко не заканчивались. Произошел невиданный доселе феномен. Группы стали вливаться в философию Вастерлорда без лицемерия. Появились честные мирные поселения, где жители питались гиллианами и преступниками-адьюкасами, стремление к власти стало порицаться. На слуху даже стало имя Нил-Лиэл Туадершванкой, а чудо, многие даже знали, что это имя их Вастерлорда. Пустые стали учиться не убивать друг друга, а не убивать друг друга. Но это был феномен, а не повсеместное изменение. Количество интервентов росло, революционные ячейки крепчали под натиском обстоятельств, но инквизиция не дремлила. Группы уничтожались вновь и вновь, силы членов группы росли, сенсоры интервентов и революционеров твердили какую-то околесицу о малом маяке, а потом, по пескам территории Нил-Лиэлту Адершванг пронесся выброс рейцу, зеленый как и у Вастерлорда Нелуту, но более кислотного оттенка, а затем появился новый маяк рейцу. Война интервенций, революции и инквизиции ознаменовала свое окончание появлением нового Вастерлорда. Наконец-то это свершилось. Я да Олга ждал этого часа. Мое возвышение, мой апофеоз, неизвестное и невозможное к исчислению потраченное время, порядка полусотни уничтоженных группировок только на территории Нелу, около 750 сожранных адьюкасов, из которых 72 являлись лидерами группировок. Стоит ли здесь упоминать о пустых, поучаствовавших в моих опытах? Пожалуй, нет, это в другой раз и по другому поводу. Передо мной, выстроившись ровными, насколько это возможно при различающихся габаритах рядами, выстроились 50 моих товарищей, моих братьев и сестер по оружию, моих воинов. Пятеро адьюкасов, выполняющих роли офицеров-десятников, но называющие себя инквизиторами, стояли спереди. 45 рядовых членов нашей группировки, мои околиты инквизиции, были за спинами своих офицеров. За моей спиной стояли два моих верных адъютанта, давно уже верная и преданная Беллатрикс фон Барниер и меркантильная и купленная мною за обещание тел пустых, разнообразных благ и светлого будущего Моргана Мист. Инквизиторы носили объемные черные плащи с глубокими капюшонами и огромным количеством разнообразных украшений символического толка, некоторые даже надевали перчатки и обувь. Околиты носили менее объемные серые плащи и куда менее украшенные. И на тех и на других виднелась наша геральдика, череп, похожий на маску Нил-Лиэлту Адершванг, за которым виднелась ее же пика, вертикально направленная вниз. В каждом отряде был пустой, несший длинный шест со знаменем, портретом самой Нил-Лиэл, довольно хорошо выполненным. И плащи, и холсты, и всю прочую тканевую утварь изготовил один из околитов, паук по форме. Жердочки портретов мы вырезали из деревьев леса Миносов, а сам рисунок был моей работой. Я и создавал краски на основе пигментов, и рисовал ими Нил-Лиэл потом. У меня, оказывается, есть неплохой талант художника. У каждого инквизитора был свой портрет, они использовали их как что-то вроде ротного знамени, или иконы, если быть откровеннее. Мои адъютанты отказались от какой-либо одежды, и это было нормально, они обе не принимали гуманоидной формы, поэтому неудивительно, что ношение чего-то подобного казалось им чудачеством. Я же носил небогато украшенный табард с капюшоном, в отличие от черных одеяний моих последователей, бывший белоснежно-белым. Правда, он был великоват для моей новой комплекции, поэтому выглядел сейчас как дождевик, но думаю, у нас будет время в пути, чтобы сварганить мне новый. Я восседал на трупе одного из лидеров интервентов, последнего из всех, если быть точнее. Я позволил себе высокомерие даже не запоминать его имя. Вокруг были и другие тела интервентов Архарнака Кавиуса, которые вскоре пойдут на корм моей армии. Или уже не моей. По договору я вел это войско только против врагов Нил-Лиэлту Адершванг, долгих лет жизни этому пассивному идолу моей маленькой религиозной секты. По слову договора мы должны расстаться, но, братья и сестры, мой голос, в кои-то веки не шипевший, разносился по ближайшим барханам серого песка подобно громовому раскату. Беллатрикс, не знаю, честно говоря, благодаря ли моим исследованиям или из-за своего природного, сохранившегося в достаточной мере даже после ранения маски потенциала, приобрела за этот крестовый поход некоторые способности. В этот знаменательный миг той самой ночи, под которой мы когда-то появились в этом мире, мы празднуем нашу знаменательнейшую победу. В этом сражении мы уничтожили последнюю группу захватчиков и интервентов, осмелившихся вторгнуться в земли, находящиеся под властью нашего вастерлорда, Нилриил Туадершванг. Мы воинство за воинством в пищу обращали, а после использовали для собственного усиления. Лжеца за лжецом от порока ядом очищали, несли мы свои идеалы в нашем слове. И донесли, нет здесь ни чудовища, ни лжеца, ни невежды простого. Всех мы убили, сокрушили, сожрали, во благо вастерлорда мы все тут старались. Победа наша, плоды пожжены, и слава, и честь за нами навеки. Армия отозвалась сокрушительным ревом. Я знал, что все они больше радуются событию, а не моей речи. Что же, мне хватает и того, что они меня слушают. Итак, пусть они успокоятся. Речь у меня имеет еще один параграф. Ах, сколько усилий, сколько жертв, сколько стараний. В определенный момент я действительно решил отложить свою чистую выгоду в виде развития и далекую цель, требующую от меня этого самого развития, во благо менее великой, но более легкой в достижении цели, установления истинных идеалов Нилриил как нерушимой догмы на ее территории. Из-за этой цели я не просто уничтожал пустых в свое удовольствие, но еще и обличал грехи и преступления местных старых сторонников власти Нелу, лидеров поселений. Впрочем, это было мне только в радость, но вот создавать эту группу адьюкасов, как и вылепливать из них что-то большее, чем очередная банда грабителей, было настоящей жертвой во благо вастерлорда. Они, знаете ли, не воздухом питаются. Сколько трудов ушло на их обучение строевому маршу, их координации в битве, сколько я потратил на то, чтобы они все носили одинаковые одежки и воспринимали себя лишь как часть мы, а не как я. О том, что мне приходилось их всех отбирать из кучи, внушать им идеалы Нилриил, следить за тем, чтобы они не разуверились. Это был титанический труд, а ведь по сути настоящая благотворительность. Но, конечно, основная доля моих усилий шла все-таки на мою выгоду, мою цель, мое возвышение. И все мои усилия не обошлись без пепла на моем змеином языке. Моя форма, мой облик, который должен был ознаменовать мое совершенство, всего-навсего уменьшенная форма Адьюкаса. Да, я сейчас размерами даже уступаю Нилриил, которая тоже щеголяет получеловеческой формой, да и моя рельцу на процентов 20 больше, чем у нее, но этого совсем недостаточно. Что толку быть на 20% сильнее одного из слабейших вастерлордов? И дело тут не в характере или жажде битвы, хотя, возможно, корни проблемы растут оттуда. Я говорю про чистое количество рельцу. Размер? Да что вообще с этого размера? Я стал вастерлордом, мне и полагается быть компактным. Мое тело и способности приобрели столь малые метаморфозы, что мне впору сомневаться в собственном апофеозе. Только вот попытка увеличить степень развития пожиранием другого закончилась тем, что я инстинктивно, а у пустых крайне развитые инстинкты, не забывайте, понял, что более не смогу так развиваться. Ниточка кончилась, я завершенный продукт, сшитое одеяльце. Признаюсь честно, одну из последующих групп я перебил в одиночку просто в приступе ярости. Однако отчаяние, величайшие препятствия на пути так необходимого мне прогресса. Нужно было построить план по своему дальнейшему развитию, а не орать на Луну за разбитые ожидания.